Как гулял один рассеянный. «Мама, я пойду гулять». «Иди, Джованни, только будь осторожен, когда станешь переходить улицу». «Ладно, мама, пока». «Ты всегда такой рассеянный». «Да, мама, пока». И Джованни весело выбежал из дома. Поначалу он был очень внимателен. То и дело останавливался и ощупывал себя. «Все на месте? Ничего не потерял?» И сам же смеялся. Он был так доволен своей внимательностью, что даже запрыгал от радости, как воробушек. А потом загляделся на витрины, на машины, на облака. И, понятное дело, начались неприятности. Какой-то очень вежливый сеньор мягко упрекнул его. «Какой же ты рассеянный мальчик! Смотри, ты ведь потерял пальцы!» «Ой, и верно! Какой же я рассеянный!» И Джованни стал искать свои пальцы, но нашел только какую-то пустую банку. «Пустую? Посмотрим-ка! А что в ней было в этой банке раньше? Не всегда же она была пустая!» Джованни уже забыл, что ему надо отыскать свои пальцы. А потом он забыл и про банку, потому что увидел вдруг хромую собаку. Он кинулся за ней, но не успел и до угла добежать, как потерял руку. Потерял и даже не заметил. Бежит себе дальше, как ни в чем не бывало. Какая-то добрая женщина крикнула ему вслед. «Джованни! Джованни! Руку потерял!» «Куда там?» Он даже не услышал. «Ну ничего», — решила добрая женщина. «Отнесу руку его маме». И она пошла к Джованни домой. «Сеньора, вот тут у меня рука вашего сына». «Вот растеряха. Просто не знаю, что с ним делать. Такой рассеянный, что дальше некуда». «Да, конечно. Только все дети такие». Спустя немного пришла другая добрая женщина. «Сеньора, я нашла тут чью-то ногу. Не вашего ли Джованни она?» «Ну, конечно, это его нога. Узнала по дырявому ботинку. Ах, какой же у меня рассеянный сын уродился. Просто не знаю, что с ним делать». «Да, конечно. С ребятами всегда так». Прошло еще немного времени. И один за другим в дом Джованни потянулись разные люди. Какая-то старушка, рассыльный булочника, вагоновожатый и даже старая учительница-пенсионерка. И все приносили какой-нибудь кусочек Джованни. Кто ногу, кто ухо, кто нос. «Ну где вы найдете еще такого рассеянного мальчишку, как мой сын?» — воскликнула мать. «И чего вы удивляетесь, сеньора? Все дети такие!» Наконец заявился домой и сам Джованни, прыгая на одной ноге, без рук, без ушей, но, как всегда, веселый, живой и резвый, словно воробушек. И мама только головой покачала. Потом привела его в порядок и поцеловала. «Все на месте, мама. Ничего не потерял? Видишь, какой я молодец!» «Да, да, уж такой молодец, что дальше некуда».